Часть третья. Другая. Глава первая. Странный город. Их было шестеро. Та женщина и еще пятеро мужчин. Мощные, коренастые, низкорослые, может, на полголовы выше меня, но из-за этого не менее опасные. Темноволосая женщина на их фоне выглядела тщедушной и слабой. Но было у меня неприятное ощущение, что опасаться нам следует именно ее. По крайней мере, верховодила здесь именно она. Мужчины беспрекословно подчинялись, исполняя все ее приказы. Мы с Тилоятом так и сидели у ручья. А вот Брана и Сэнда к нам буквально перетащили. Я только облегченно выдохнула, увидев, что старшекурсник пришел в себя и пусть был бледен, шатался, но мог стоять на ногах. Отстаивать сейчас свою свободу было глупо. Ни у кого не было сил ни физических, ни магических. А вот у наших захватчиков имелось оружие, и, готова поспорить, управлялись они с ним не менее умело, чем Терренс и Оуэн. Пока женщина рассматривала меня, я, не таясь, разглядывала ее. На ней было странное короткое платье, едва прикрывающее колени, а из-под него виднелись простые полотняные брюки. Наряд казался неудобным, но вполне красивым. Особенно яркая вышивка по вороту и груди, добавлявшая красок в унылую серость. Волосы женщины, заплетенные в две затейливые косы, спускались на спину. И я даже восхитилась, представив, сколько они должны весить, если почти достают до подола ее платья. Подумала и решила, что не буду. Это не мое дело. Тут бы выжить да понять, что им от нас нужно. Мужчины выглядели хмурыми и слишком серьезными. Их одежда была проще, как у охотников на границе. Пожалуй, выделялись лишь меховые жилеты, но и те сливались с окружающими скалами, делали мужчин совершенно неприметными. Наверняка это сделано специально, чтобы такие невнимательные путники, как я, проходили мимо и падали, сраженные ударом со спины. Нерадостные мысли разбавляли думы о будущем, о том, где мы выбираемся из этих гор, и Тилоят отправляет меня в тюрьму, а потом на казнь, потому что эта незнакомка выдала мой самый главный секрет. И как меня так угораздило оказаться в далеких краях, о которых мало кто осведомлен, и тут же встретить, наверное, единственного, кто был знаком с моей мамой. Чудеснейшее из везений. Мы сидели долго. Наши охранники то уходили, то возвращались. Женщина тоже пару раз исчезала, но потом вернулась и села на камень напротив меня. «Ты не Арона», — вдруг произнесла она. «Дочь?» «Племянница», — качнула головой на миг, поверив, что смогу придерживаться нашей с дядей легенды. «Просто похожа». «Дочь», — словно не слыша меня, повторила женщина. «Кровь от крови я всегда узнаю». А в тебе ее кровь, чистая. Зачем пришла? Мы тебя не ждали. Случайно. Так как остальных она игнорировала, я решила отвечать, попутно попытавшись выяснить, что происходит. На нас напала нечисть на границе с Варлисом, и мы прошли через портал. «Око тьмы!» — скривилась женщина. «Камню не нравится, но камень всегда молчит, потом наказывает. Ты открыла или Арона?» «Не мы. Арона придет?» Поняв, что она так и будет спрашивать, замялась. «Она?» «Твоя мать хороший человек. Но ей не протянуть без хше. Черная авата точит мага медленно, но верно. Капля за каплей. Ароне мало оставалось, а я не видела ее с желтых листьев. Где она?» Сердце сжалось. «Я так старалась не думать о маме, что забыла. Просто забыла о многом, что с ней было связано. А ведь она болела. Сильно болела. Почти умирала. Но потом вновь вставала и жила дальше. Словно и не было смертельного недуга». «Умерла», — произнесла едва слышно. «Как?» — нахмурилась женщина. «Убили», — сглотнула и посмотрела в слишком светлые глаза. Прозрачные, словно горный родник, с единственным черным пятном. Провалом зрачка. «Плохо. Сила не уходит в никуда. Значит, перешла к тебе». Она сощурилась. «Не смогла», — протянула разочарованно. «Ведьмы сегодня не придут. Вы — мои гости». Она резко поднялась, и рядом с нами оказались мужчины. Они не поддерживали, не прикасались, но чувствовалось, что гости мы лишь номинально. Скорее уж враги, с которыми непонятно, что делать и как обращаться. Через ручей перешагнула первая и направилась вслед за женщиной, которая уверенно лавировала среди скальных завалов. Дорога велась вперед, словно упавшая на землю нитка. Порой мне даже казалось, что мы ходим кругами, настолько пейзаж был однообразным. Идти приходилось по одному, потому что временами проходы становились настолько узкими, что даже мне приходилось протискиваться. Так и хотелось оглянуться, чтобы посмотреть, что происходит за моей спиной. Но я не решалась. Мне было страшно. И вот сейчас чуточку стыдно. Пусть я и не сказала, что Арона была моей матерью, но ответ висел в воздухе. Его даже не нужно было озвучивать. Женщина произнесла, а я не отказалась, лишь подтвердила, что знала ее. А за мной след в след шел тот, кто должен был выследить ее и покарать. Тот, кто без сомнения должен был уничтожить появившегося на пути отпрыска рода Тимуат. Слишком много нависло надо мной опасностей, чтобы я могла произносить вслух то, что было правдой. И мне было жаль, что теперь Оуэн отвернется, ведь я стала привыкать к нему, испытывать нечто большее, чем просто уважение и восхищение. Нечто... «Как тебя зовут?» — ворвался в мысли голос женщины. «Лето». «Память», — со смешком произнесла она. «Твое имя на старом языке моего народа — память. А я — Орна. И означает это «правда». «Никто и никогда не солжет мне, как и я не смогу сказать неправду. Арона дала тебе хорошее имя. Та, что должна сохранить прошлое, чтобы помнить будущее. Твой отец, должно быть, злился, что у того, чье имя смерть, дочь должна охранять жизнь». «Я не помню своего отца», — ответила осторожно. «Вы его знали?» «Как не знать смерть, когда она ходит рядом?» Но он был доброй смертью, благородным воином, пусть и раздражал неумением видеть правду. Будь я на месте твоей матери, никогда не выбрала бы его в спутнике. Но я не видела его, а Арона не произносила его имени очень давно. Его тоже нет в живых?» «Полагаю, что да», — тихо ответила ей. Ущелье, по которому мы сейчас шли, вновь стало уже. И Орна пошла вперед, оставляя меня наедине с сотней не самых приятных мыслей. Я прекрасно понимала, что все, кто шел за мной следом, слышали ее слова. И Тилаят. Вот уж с кем придется объясняться. И мне так стыдно и грустно одновременно, что хочется плакать. Но все, что могу себе позволить, это покрепче сжать кулаки. Я ведь не глупая, осознаю, чем может закончиться наш безрассудный прыжок в портал. Это от тех тварей мы спаслись. А кто защитит от жителей гор? Пусть Орна и знала моих родителей. Но я для нее чужачка, от которой можно ждать чего угодно. И я не имею представления, чем обернется такое знакомство. И даже если мы выберемся, сами или нас найдут, то что будет там, на родине? Мне позволят вернуться в академию и учиться дальше? Или казнят, как представительницу проклятого рода и дочь предательницы? «Мамочка, ну почему ты не объяснила мне толком, чего именно следует ждать? Не успела или не захотела?» Запястье опять зачесалось, а в глазах потемнело. Всего на миг я замерла, пытаясь восстановить равновесие, вдохнуть ставший слишком тяжелым воздух. «Что со мной?» Я чувствую, как магия ускользает с каждым выдохом, но это невозможно. «Лето!» — встревоженный голос Тилаята, и земля уходит из-под ног. «Отпусти ее!» — глухой мужской голос бьет по ушам, словно камень по камню. «Пусть несет! Тайна и память! Разве они не пара друг другу?» — засмеялась Орна. «Глупая память! Не стоит отказываться от знаний, когда они сами идут к тебе. Придется принять то, что твое. Арона не оставила бы тебя без знаний, так что покорись. Что суждено, то случится». Ее слова ложились листьями на спокойную гладь воды, в которую превратился мой разум. Я была здесь и не здесь одновременно. Покачивалась на теплых волнах, радуясь тому, что мне не нужно идти самой. И одновременно стесняясь, потому что понимала, кто именно меня несет на руках. Могла открыть глаза и встретиться с голубым взглядом. Могла, но опасалась. «Куда ты нас ведешь, Орна?» — спросил Тилояд. «Туда, куда вам нужно. Тайна, ты ведь не глупый, уже бывал здесь. Так зачем задаешь вопросы, ответы на которые тебя не интересуют?» «Бывал? Но как? Когда? Если я правильно помню, то это те самые рудокопы, которые воевали с магами, не позволяя захватить свои земли». «А какие же ответы меня интересуют?» Спокойно задал он новый вопрос. «Не те, о которых ты сейчас подумал», — засмеялась женщина. «Было и ушло. За него нет повода держаться. То, что пыталось прорасти в твоем сердце...» «Она убила Дархаза и десяток магов. Почти отправила на тот свет Майя. Лишила его». «Ты забываешь, что правду нельзя утаить?» — оборвала его Орна, и я чуть не застонала от разочарования. «Я бы могла сейчас узнать все-все, но Тилояд не дал ей договорить. Оставил меня все так же тосковать в неведении. Несправедливо. Почему я прячусь от наказания за преступление, о котором даже понятия не имею?» «Лето, дочь Ароны?» Мне показалось, или руки Оуэна чуть дрогнули, когда он задал этот вопрос. «И зачем?» — спрашивал. «Если и так все понятно». «Кровь от крови», — согласилась женщина. «Дети не отвечают за поступки родителей, но несут на своих плечах боль последствий. Память еще не прошла свой путь, ее сердце не отогрелось. Я вижу, как бурлит в ней сила, с которой девочке не справиться в одиночку. И знаю, что скоро ваша стена падет, явив миру ужасы тьмы». «Почему портал привел сюда? Вы помогаете Варлису?» «Как много вопросов, тайна! Я не подчиняюсь тебе, помни об этом. Но одно скажу. Вы пытались подчинить мои горы, вытащить из них всю магию, всю силу, что держит их. Маги никогда не думали о тех, кто живет в горах. Вам не важно, что мы чувствуем, когда вы взрываете огнем наши дома, раскапываете наши души. Нам предложили избавиться от этого, и мы согласились». «Гибнут люди». «Но эти люди не наши», — спокойно ответила Орна. «Отпусти девочку, она может идти сама. Мы вышли из ущелья. Горы больше не будут вытягивать ее силы. Она восстановится». «Лето». Я открыла глаза и посмотрела на Тилояда. Он не выглядел разозленным, скорее озабоченным, обеспокоенным моим состоянием. Это было бы даже приятно, если бы не все то, что он услышал и выяснил обо мне. Мои руки так и обнимали его за шею. Было чуточку неловко, но я кивнула, пробормотала что-то неразборчивое и попыталась соскользнуть на землю. Он отпустил. Сердце кольнуло иголочка сожаления, но я тут же отступила, оказываясь рядом с Браном. «Ты как?» — тихо спросил друг. «Нормально. А ты?» Он все еще был бледен, но держался уверенно. «Болит все», — ухмыльнулся криво. «Но спасибо тебе за все. Сент сказал, что если бы не ты...» «Не надо», — оборвала его. «Я бы все равно это сделала. Ты мой друг». «А ты мой». Бран обхватил меня за плечи. «А о чем эта женщина говорила? Я так понял о твоих родителях, да? Тилояд напрягся так», — шепнул едва слышно. Он словно очередную тайну раскрыл. Думал, кинется выяснять. «Но ты тут так удачно в обморок упала. Ты же говорила, твои родители погибли». «Погибли», — вздохнула, решив, что больше не буду врать. «Только не так, как я говорила. Мама вообще совсем недавно. И она... она из того самого рода Тимуат». «Ты шутишь?» — вытаращился на меня Бран. Он даже остановился, получил тычок в спину от сопровождающего, двинулся дальше. «Это же... слов нет». «Хорошо, что больше мы не разговаривали. Я все пыталась собрать в кучу услышанное за сегодня, понимая, что за один день узнала больше, чем за всю жизнь. Еще смотрела на Тилояда, буравила взглядом его спину, ловила себя на этом, отводила глаза и снова возвращалась к нему. «И что теперь будет? Как бы разобраться в том, что я чувствую? Мама ввязалась в историю, а расхлебываю я. Телояд может отправить в тюрьму, но пока даже не смотрит на меня. И с мамой он был знаком. Вообще голова кругом. Не понимаю, что происходит». Тихо выдохнула сквозь зубы. Голова болела все сильнее. Непонятный туман накатывал волнами, неся с собой слабость. Подрагивали ноги. Хотелось опереться на Брана, но шли мы медленно и снова по одному. Сент плелся в хвосте. Я несколько раз на него оглядывалась, поймала ободряющую улыбку и чуть-чуть успокоилась. А потом мы вышли из каменного лабиринта и... Здесь не было серости. Перед нами раскрылась долина, наполненная всеми цветами радуги. Я видела и зеленый лес, сжавшийся к ярким полосатым скалам, и цветочное поле, слишком необычное для этих мест. А посреди этой яркости велась дорога, поворачивая, уходя куда-то за невысокий холм. Я даже обернулась, сравнивая это удивительное место и то, откуда мы пришли. «Дом цветов», — громко произнесла Орна. «По этой дороге вы выйдете из гор. И, надеюсь, больше сюда не вернетесь. Мы не желаем вам зла. Не ждали вас здесь, поэтому отпускаем с миром, чтобы вы могли вернуться домой, туда, где вас ждут. Наши горы не хотят видеть чужаков». Она почему-то посмотрела на меня и нахмурилась. «Я дам тебе хше, Лето. Зла тебе это снадобье не принесет, но не используй часто. Я обещала его Ароне, теперь оно твое». Она махнула рукой, и один из мужчин принес ей небольшой мешочек из серой ткани, который легко мог поместиться в моей ладони. Орна шагнула ко мне, взяла за руку, впихнула в нее мягкий сверток и с силой сжала мои пальцы. Даже если бы я хотела, то не смогла бы отказаться от дара. Но я не собиралась. Мне было интересно, что же это за лекарство, которое может победить неизлечимую болезнь. Мама о нем не рассказывала, говоря, что когда-нибудь придет время, и я все узнаю. Видимо, время пришло. «Не трать понапрасну», — наклонилась она к моему уху и прошептала так, чтобы слышала лишь я. «Ты поймешь, когда в нем возникнет необходимость. И тогда вспомнишь, что скрыто в памяти. Оно не твое. Как пришло, так и уйдет. Хше — это не лекарство. Это средство. Это чистая магия». Орна отступила, а я нахмурилась, пытаясь разобраться в ее словах. Она не лгала. Это я ощущала отчетливо, видела в выражении глаз, в тоне голоса. И все же. «Чистая магия? Что она подразумевает под этим?» «Мы свободны». Голос Телаята прозвучал холодно и чуточку надменно, хотя для этого не было ни малейших предпосылок. Он словно пытался отгородиться от того, что узнал здесь. И мне стало чуточку больно. Совсем немного, но достаточно для того, чтобы сердце сжало тисками, а в горле встал ком. И это не слезы. Мне просто нужна вода. Я ведь так долго шла и всего-навсего хочу пить. «А вас и раньше никто не держал», — усмехнулась Орна. «Мы вас провели через скальный лабиринт, иначе вам, незваные гости, он стал бы могилой». «Благодарю за сострадание». «Дорога выведет к тракту. Там вы встретите способного вывести уже к вашему дому. А ты, Тайна, подумай о том, что говорит тебе сердце. Оно, знаешь ли, частенько оказывается право. Идите, пока горы не передумали», — хмыкнула женщина. Она и наши провожатые развернулись и ушли по той тропе, по которой привели нас сюда. Не прощаясь, молча, словно выполнили свой долг, не особо приятный, но необходимый. «И что теперь?» — осмелился нарушить тишину Бран. «Пойдем той дорогой, которую они указали», — ответил Оуэн. «Раз вывели сюда, то засады или чего-то нехорошего напоследок можно не ожидать. Они странные, но свое слово держат». «Простите, лорд-мастер», — вдруг покачал головой Сент. «Но странные, это слабо сказано. Я ничего не понял. Эта женщина умеет говорить загадками». «Этого не отнять». Телояд вдруг подошел ко мне, подхватил под локоть и повел вниз к дороге. Но все равно не стоит действовать им на нервы. Отпустили, и спасибо горам за это. Идемте. И даже я не стала протестовать.